Глава 12. Перемещение. Мал сидел на кровати, наблюдая за Ариной, и вспоминал все, что знал о прямой передаче магии. Сведений было до ужасного мало. Итак, известно, что расход при таком способе составляет около 90%. То есть резерв Арины должен был быть в 10 раз больше, чем у него. Но это невозможно, ведь девушка никогда не занималась магией, даже не знала о ее существовании до недавнего времени. Тем не менее, резерв полон. Значит, он что-то упускает из вида. Что именно? Аура. Ну, конечно. Вероятно, все дело в серебристой ауре, которая окружает его невесту. Он никогда не видел ничего подобного и не знал, что означает такой цвет. Может быть, и странности при передаче магии объясняются особенностями магической ауры. В любом случае, пока доподлинно разобраться в том, что случилось, не получится. Главное, что Арина, судя по всем показателям, скоро восстановится. Магическая диагностика не выявила у его невесты никаких других негативных последствий, кроме обычной слабости при опустошении резерва. Но Мэлла решила, что когда они прибудут домой, обязательно попросят целителей проверить здоровье девушки. Мало ли что, он все-таки не специалист. Про себя эльф отметил, что сон отлично восстанавливает силы девушки, и собрался что-нибудь приготовить к ее пробуждению. Конечно, плита была для него непривычна, но видел, как готовит Арина, поэтому быстро разобрался. Продукты Виктор Сергеевич закупил утром. Кое-какие из них были Мэлу незнакомы, но он любил экспериментировать. Напевая под нос фривольную песенку, он помешивал овощи и с улыбкой вспоминал о первом поцелуе со своей невестой. Конечно, обидно, что они так и не довели дело до конца, но то, что Арина была согласна на близость, наполняло его сердце радостью. Какая же она чувственная и отзывчивая. Он обязательно поцелует ее снова, но сначала покормит. Магию надо восстановить. Когда Арина проснулась и заглянула на кухню, Мэл в розовом фарточке стоял возле плиты и жарил мясо. От аппетитного запаха у девушки потекли слюнки. «Знаешь, тебе идет розовый», — заметила она. Причем ничуть не соврала. Удивительно, но ее фартук с оборочками не делал длинноволосого эльфа женоподобным. Широкие плечи, мощная грудная клетка, высокий рост, пожалуй, фигура у него была вполне человеческой. Сейчас Арина хорошо понимала, что другие эльфы, которых она видела, немного отличаются. Взять хотя бы и Фреля, и советника Индиона. Оба высокие, выше Мэла, худощавые, с длинными ногами и руками. Кажется, у чистокровных эльфов более вытянутые конечности, чем у людей. Не настолько, чтобы это сильно бросалось в глаза, но, видимо, достаточно для того, чтобы такие, как и Фрель, сразу определяли, чистокровный перед ними стоит или нет. «Розовый?» — хмыкнул Мэл. «Никогда бы не подумал». «Только фарточек маловат». «Значит, куплю себе такой же, но побольше. Все для того, чтобы тебя порадовать». Она улыбнулась. Длинноволосый эльф в розовом фартуке на кухне в стандартной хрущевке смотрелся до нельзя чужеродно. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Мэл. «Голова не кружится, ничего не болит, но есть хочу ужасно», — призналась девушка. «Скоро будет готово». «Буквально через минуту». Съев все до последней ложки, Арина откинулась на спинку стула и погладила живот. «Знаешь, я, пожалуй, признаю, что в драконьих традициях ухаживания есть определенный смысл», — довольно сказала она. «Драконы недаром во многих мирах признаны одними из самых мудрых существ». Мэл наклонился над ее ухом и прошептал, щекоча дыханием. «Ну как? Ты уже в меня влюбилась?» Арина прыснула. «Нет, конечно». «Ладно», — показательно расстроился эльф. «Буду кормить еще». «Ох, нет, больше я съесть не смогу. Не влезет. Кстати, Мал, тебе удалось хоть немного наполнить резерв?» Эльф сразу стал серьезным. Он пересказал все, что знал о передаче магии, поделился своей теорией о серебристой ауре и взял с Ариной обещание, что она позволит отвести ее к целителям сразу, как только они возвратятся. «Завтра мы можем отправляться в мой мир», — закончил свою речь Мэл. Это отличная новость. Вскоре из гаража вернулись Натан Давидович и Виктор Сергеевич и с аппетитом набросились на еду. Сообщение о том, что выезд откладывается на следующий вечер, они восприняли с оптимизмом и даже договорились утром сходить на рыбалку. Поскольку выезжать надо было рано, дедушка ушел спать в свою комнату, едва стемнело. Арина подозревала, что Виктор Сергеевич специально постарался оставить их наедине с женихом. И вроде бы все было как вчера. Они с малым сидели перед монитором и смотрели фильмы. Но после случившегося поцелуя между ними явственно сгустилось напряжение. В темноте комнаты Арина кожей чувствовала те жаркие взгляды, которые изредка бросал на нее Мэл. В какой-то момент он взял ее за руку и стал медленно поглаживать пальцы. И эта бесхитростная ласка была так приятна, что девушка жмурилась от удовольствия. Арина была благодарна Мэлу за то, что он не стал напирать, получив согласие на секс, и держал дистанцию, сообразив, что это случилось под давлением обстоятельств. Ведь девушка была немного не в себе во время передачи магии. Арина отметила деликатность Мэла. За все время он даже не намекнул на то, что несколько часов назад она готова была отдаться ему полностью. Девушка сама не понимала, что на нее нашло сегодня и почему поцелуй получился настолько сумасшедшим, что просто отключил мозг. Фильм закончился, спать не хотелось, и Арина предложила подышать свежим воздухом. После всего случившегося выходить на улицу она боялась. Но был и другой вариант – выйти на крышу. У нее был ключ от чердачной двери, поэтому никаких сложностей не возникло. На крыше они разместились с комфортом, захватив складные стулья, небольшой столик, два пледа и термос с горячим чаем. А потом Мэлла рассказывала о своем мире. Оказалось, что у эльфов было реализовано практически все то, что и на Земле. Например, личные маг-экры, которые соединяли в себе функции компьютера и смартфона и работали на магической энергии. В зависимости от модели они могли подзаряжаться либо от магии владельца, либо от кристаллов. Сейчас маг-экра у Мелирианы не было. Он оставил его дома, ведь в немагических мирах даже небольшой отток магии на питание устройства мог стать критичным. Смартфон Арины забрали охранники Центра изучения других миров. В суете она просто забыла о нем, а теперь гаджета ужасно не хватало. Девушка надеялась, что можно будет переписать со смартфона хотя бы музыку на магические носители. В квартиру вернулись глубоко за полночь. Не включая свет, чтобы не будить дедушку, Арина отнесла термос на кухню и, возвращаясь в комнату, в дверях столкнулась с Мэлом. Стукнулась носом о его грудь, отступила назад и оказалась поймана в кольцо рук. «Прости, ты не ушиблась?» — шепотом спросил Мэл. «Дай я посмотрю». Он приподнял ее лицо, коснулся холодными пальцами носа и застыл. Арина тоже стояла, словно завороженная, рассматривая эльфа в скудном свете, который проникал с улицы. Широкие плечи, которые хотелось обнимать, твердая грудь, которой хотелось прижаться, большие глаза, в которых светилась нежность и страсть. Как можно сопротивляться притяжению к этому мужчине? Просто ожившая мечта. Еле касаясь, Мэл провел пальцами по ее щеке, а затем медленно склонился и дотронулся губами до ее губ. Несмотря на то, что Арина находилась в ясном сознании и твердой памяти, второй поцелуй оказался практически таким же крышесносным, как первый. Когда Мэл отстранился, Арина нетвердо стояла на ногах. «Пора спать», — прошептала она. «Да», — согласился Мэл, но объятия разомкнул не сразу, еще какое-то время наслаждаясь запахом волос своей невесты и ее горячим гибким телом, прижавшимся к нему. Арина ушла в спальню, а эльф лег на диване в зале. Засыпая, девушка думала о том, как неожиданно изменилась ее жизнь и о том, что она, кажется, влюбилась. Или, по крайней мере, на пути к этому. Следующее утро для Арины и Мэла наступило поздно. Вместе они приготовили завтрак, разморозили холодильник и убрали в комнатах. В обед приехали рыбаки с уловом. Натан Давидович приготовил уху, а после помог в сборах. Отправление было назначено на 7 вечера, однако до места предстояло еще дойти. Для перехода троих человек пентаграмма в квартире не подходила, нужна была другая, требующая больше места для ее начертания, поэтому выходить решили заранее. Арина собрала сумку с самыми необходимыми вещами, отдала ключ от квартиры Натану Давидовичу вместе с наличными и карточкой и попросила оплачивать по счетам. Связь решили держать через закрытую ковром пентаграмму в зале. Правда, как сделать возможность передачи посланий обоюдной, Мэл так и не придумал. Как только зашли в лесочек возле города, начались неожиданные проблемы. Дело в том, что врожденная магия эльфов позволяла ходить по лесам без тропинок, но Арина и ее дедушка такими способностями не обладали, поэтому время на путь к месту отправления увеличилось, ведь кое-где пришлось обходить буреломы. Наконец, путешественники пришли к ничем не примечательной полянке. Там Мэл принялся чертить пентаграмму портала, объясняя Арине некоторые нюансы перемещения. Перед самым отправлением эльф провел краткую лекцию по технике безопасности. «Линии пентаграммы не пересекать, руками и ногами не размахивать, когда я дам команду закрыть глаза и задержать дыхание. При переносе может случиться краткая потеря ориентации. Главное при этом не упасть». «Как мы упадем, если сидим? А перемещение, как ты говоришь, займет всего миг», — спросил Виктор Сергеевич. Мэл действительно начертил пентаграмму так, чтобы можно было разместиться сидя. «Иногда кажется, что этот миг длится слишком долго. Главное, держитесь за сумку, если голова будет кружиться. Все ясно?» «Так точно», — по-военному ответил дедушка. «Арина, для тебя будет особое задание». Мэл подошел к девушке и сунул ей в руки флакончик из темного стекла. «Если я упаду после того, как мы окажемся на месте, напоишь меня вот этим. Если свалюсь близко к арке, попробуй сначала меня оттащить». «Мэл», — забеспокоилась Арина, — «что значит упадешь? Ты же сказал, что тебе хватит магии на перенос». «Хватит, но впритык. Если что-то пойдет не так, ты должна меня оттащить от арки врат и напоить, но я надеюсь, что все пройдет хорошо. Не переживай, за залом перемещений следят и, если что, помогут». Девушка кивнула, стиснула в ладонях флакончик и села между линиями пентаграммы на отведенный ей участок. Мэл начал читать заклинания. Окружающий лес словно затянуло полупрозрачной пленкой. Засияли, разгораясь, начерченные линии. «Закрыть глаза!» — скомандовал эльф. Виктор Сергеевич и Арина послушно зажмурились. Сквозь сомкнутые веки резануло яркой вспышкой. Звуки и запахи на мгновение пропали, а потом снова появились, только совсем другие.